Эпилог. Саюк сидел во дворе отцовского особняка и наблюдал за большой стаей карпов, плававших в пруду. Интересно, почему они все двигались в одну сторону? Время от времени один карп резко сворачивал, и остальные следовали за ним. Саюк часами мог любоваться этим умиротворяющим зрелищем. Он гадал, знает ли вожак стаи о том, что он вожак. В середине пруда стояла группа статуй, вырезанная из цельного куска камня. Над всеми возвышался отец Саика. Его лицо почти полностью закрывал церемониальный крылатый шлем с фиолетовым султаном, устремленным ввысь. Из-под шлема виднелись только глаза и рот. Однако ошибиться было невозможно. Скульптор дотошно изобразил густые отцовские брови, горбатый нос, длинную острую бородку. Саик буквально чувствовал хмурый и неодобрительный взгляд отца. Мать изобразили примерно в нынешнем возрасте Саика. Она скромно стояла справа от мужа в традиционном головном уборе в форме тюльпана и парадном платье того фасона, который еще носили при Гиянском дворе. Саик сильно скучал по матери. Она умерла от отравления свинцом во время одной из отцовских кампаний. Саик в то время был слишком мал, и его оставили дома. Вероятно, это спасло ему жизнь. Родители окружали четверо детей. Двое теперь служили у Сунри в знаменитом отряде «Лавина». Брат Лисиу пропал без вести еще до рождения Саика. Скорее всего, его похитили и убили. Старший из сыновей, Саянь, женился на дочери одного из влиятельнейших и знатнейших вельмож княжества Син. Тесть был стар и болен, лицо у него напоминало гнилую картофелину, а значит, Саяню скоро предстояло повышение при дворе. С края скульптурной группы виднелась вырезанная из отдельного камня статуя Саика, изображенного маленьким ребенком. Саик подумал, сразу видно, с какой радостью семья ожидала его появления на свет. Появился слуга. «Молодой господин, ваш отец желает вас видеть». У Саика что-то перевернулось в животе, горло пересохло. Он не боялся отца, просто еще ни одна встреча с ним не заканчивалась благополучно. Саик, шагая вслед за слугой, миновал внутренний двор, сад и оранжерею. Отец частенько повторял, что он всего лишь простой земледелец, которому посчастливилось стать генералом. Двое других слуг открыли перед юношей неудобную высокую дверь, когда Саик приблизился к главному дому. Он вошел в просторную комнату, которая больше походила на музей, чем на личные покои. Вдоль одной стены стояли пьедесталы. На них лежали странные вещицы. Сплошь катуанские механизмы. У другой стены виднелась почти целая биси, не считая гусениц, а рядом – остов летного приспособления. В дальнем конце стояла половина корпуса лодки, якобы способной двигаться под водой. Хотя Саики сомневался, что это правда, а не выдумки перепуганных солдат. Приблизившись к отцовскому кабинету, он вновь ощутил дрожь. Юноша закрыл глаза и сделал глубокий вдох. Войдя в комнату, он первым делом заслонил глаза. Там было необычайно светло. Горели все лампы и фонари, в камине пылал яркий огонь. Принесли даже несколько канделябров. Отец сидел за столом на небольшом возвышении. Как ни странно, он зачем-то надел боевые доспехи. На стене висело желтое княжеское знамя Каобу. Под ним – семейный флаг Цюань, а еще ниже – многочисленные изорванные флаги побежденных врагов. С двух сторон стола стояли немые. Отец обычно избегал их, предпочитая полагаться на собственные силы. Но бывали времена, когда присутствие молчаливой смерти – было необходимо. Саик нахмурился. Похоже, настало именно такое время. Он думал, что его ждет разговор с глазу на глаз с отцом, однако в комнате присутствовало трое незнакомцев, две женщины и мужчина. «Молодой господин Цуань Сайкнань прибыл». Генерал Цуань Са, командующий армией княгини Сунри, не отрываясь от бумаг, произнес: «Ступай!» Слуга низко поклонился и, пятясь, вышел. Саик опустился на колени. «Чем я могу служить тебе, отец?» «Встань!» — сказал Цуань Са и оглядел его с головы до ног. «Ты вырос и раздался в плечах». «Я все время упражняюсь и сытно ем». «Ты доволен своим обучением в Лунсяне? Жаль, что школы не стало». «Да, отец. Мне не терпится продолжить обучение военному искусству в другой школе, которую ты соизволишь выбрать». «Понимаю». И генерал Цуань Са взглянул на стоявшую в сторонке женщину. «Полагаю, договор заключен». Незнакомка, рыжая, по-иноземному стриженная, была невелика ростом. Однако Саик чувствовал исходившую от нее угрозу. Она поморщилась и вздохнула. «Ладно, сойдет». «Придержи язык», — резко сказал Цуань Са. «В нем течет кровь семьи Цуань». «Подумаешь, младший сын», — ответила женщина, пожав плечами. Саик застыл. Никто и никогда раньше не разговаривал с его отцом таким тоном, даже княгиня. «В любом случае, для кровного возмещения годится», — холодно произнес Цюань Са. «Что ж, ваш счет обновлен, генерал. Союз посылает вам свой поклон». В голосе женщины звучала насмешка. «А теперь убирайтесь из моего города», — приказал генерал Цюань Са, вновь обращаясь к бумагам. «И не смейте возвращаться, иначе как по делу». Прежде чем Саик успел возразить или хотя бы поинтересоваться, что случилось, женщина схватила его под руку и потащила за собой. «Ты же сказала, что мы заведем девочку!» – прошипела вторая незнакомка. «После того скандала, который срединный круг закатил Союзу, скажи спасибо, что нас всех не разжаловали вооруженосцы!» – отрезала рыжая. «Что вы делаете? Отпустите меня! Вы разве не знаете, кто я такой?» Саик попытался вырваться, однако рыжая обхватила его за шею и приставила к подбородку нож. «Первый урок тени убийцы. Никогда не дерись на свету!» Она подошла ближе и шепнула. «Второй урок. В отряде все общее. Еда, добыча, возлюбленные и сведения. Давай, расскажи, как тебе жилось в лунсянской школе, мой маленький глупый оруженосец?»